Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 25 февраля. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Новости объединения молодых ученых и специалистов Арцаха. Эксперт Андреас Гукасян о карабахском урегулировании. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян поздравил президента Анатолия Бибилова и весь народ Республики Южная Осетия с Днем защитника Отечества 23 февраля. В поздравительном послании, в частности, говорится: «Многоуважаемый Анатолий Ильич, от имени народа властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас и весь народ братской Южной Осетии с Днем защитника Отечества. Этот очень дорогой нашим народам праздник символизирует мужество, храбрость, лучшие проявления братства и дружбы. Мы хорошо знаем, что для осетинского народа служение Родине и беззаветная преданность Отечеству всегда были высшими ценностями. Еще раз поздравляю с этим славным праздником. Желаю вам и народу Южной Осетии мира, счастья, новых свершений и достижений». Между политикой первого президента Армении и нынешними властями в вопросе урегулирования карабахского конфликта нет сходств. Об этом заявил политолог Андреас Гукасян. По его словам, особенность в том, что изменились взаимоотношения сверхдержав, что влияет на процесс урегулирования в целом. Если раньше между Россией и США существовало определенное взаимопонимание, то сейчас наблюдается напряжение в отношениях. Сегодня, по сути, Россия и США вернулись к 1985 году, то есть к последнему году холодной войны, когда был подписан договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, отметил он. Эксперт подчеркнул, что это привело к пересмотру правовой базы документов, подписанных в рамках ОБСЕ. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Сегодня, спустя 27 лет, не утихают споры касательно событий в Ходжалу, имевшие место во время Карабахской войны 25-26 февраля 1992 года. Эти события стали пропагандистским оружием в руках Алиевского клана. Об этом мы поговорили с кандидатом исторических наук, вице-спикером парламента Республики Арцах Ваграмом Балаяном. Ваграм Размикович, Азербайджан всячески пытается на всех уровнях представить Армению и Арцах в качестве агрессора. Это фактически является государственной политикой Азербайджана на всех уровнях. То же самое относится и к событиям Ходжалы. Армянская сторона и многие люди, которые заинтересованы, изучают историки, аналитики, знают, что Арцах предоставил гуманитарный коридор, чтобы вывести этих людей, проживающих там. Там фактически даже местного населения не было, переселенцы, турки, месхетинцы и так далее. Фактически азербайджанская сторона убила этих людей. На это есть и факты. Но вот в последнее время и книги пишутся, и фильмы создаются, представляя вот всю эту ситуацию, фактически перевернув с головы на ноги. Вы как историк, как нам надо оценить вот всю эту ситуацию, чтобы все-таки мировая общественность знала истину этих событий? 26 февраля силы самообороны Арцаха дали коридор, чтобы они вышли оттуда. А в это время был раздор между Национальным фронтом Азербайджана и правительством Азербайджана во главе Муталибова. Об этом сказали сам Муталибов, да. После этого, когда граждане Ходжалу, которые уже оказались на подступах у Агдама, там их расстреляли вооруженные силы Национального фронта. А после этого, когда Ильхам Алиев оказался у власти Азербайджана, от этого надували и создали ходжалинский геноцид. Они отлично знают, что мировое сообщество критично относится вот к таким событиям. Сегодня они расходуют многомиллионные доллары для этого, чтобы мировое сообщество заблуждать себя, представить в роли жертвы. Часть мирового сообщества, которые имеют истинную информацию, что произошло в 1991-1994 году в Арцахе, они отлично знают, что этот народ, который тысячелетиями жили в Арцахе, просто они защищают потеряли свой очаг. Это говорят многие политические деятели, которые информированы, которые приезжают в Арцах, своими глазами все это видят. Об этом говорит и исторические многие источники и памятники, начиная с Каравачара до Аракса. Мне кажется, что и историки, и политические деятели, интеллигенция должна работать. Отметим, что первый президент Азербайджанской республики, ныне изгнанный из страны, еще в апреле 1992 года в своем интервью независимой газете полностью опроверг нынешнюю азербайджанскую официальную трактовку трагических хаджалинских событий. В Ереване состоялась презентация журнала «Научный Арцах», рассказывает председатель объединения молодых ученых и специалистов Арцаха Аветик Арутюнян. Первый номер журнала «Научный Арцах» посвящен столетию Первой Республики Армения, 30-летию Арцахского движения и 2800-летию основания Эребуни Ереван. 20 февраля в Ереванском государственном университете состоялась презентация журнала «Научный Арцах», на которой присутствовали преподаватели, аспиранты из Ереванского госуниверситета, а также из других университетов, члены нашей редколлегии и авторы статей. Хочу отметить, что презентация прошла очень интересно. Те, которые выступили во время презентации, отметили важность журнала «Научный Арцах». Кроме того, представили свои предложения по совершенствованию нашего журнала. Хочу еще отметить, что Ереванский госуниверситет в течение всех этих лет полностью поддерживал наши инициативы. Кроме того, мы обмениваемся научной литературой. Накануне презентации я читал лекции в Российско-Армянской Славянской университете на тему «Конституционный строй Республики Арцах», на которой присутствовали не только студенты, аспиранты и соискатели из РАУ, но и из других университетов Еревана. Встреча была очень интересна. Слушатели задавали свои те вопросы, которые были им интересны касательно конституционного строя Республики Арцах, а также касательно Карабахского конфликта. А потом была встреча с ректором Арменом Дарпиняном, и мы обсуждали вопросы, связанные с сотрудничеством между нашей организацией и Российско-Армянским университетом, так как мы хотим в этом году также организовать научные конференции, на которой РАУ тоже будет представлен. Ну и логично завершить нашу беседу планами объединения молодых ученых Арцаха на ближайшее будущее. В этом году, думаю, что тоже будет насыщена наша повестка дня, так как в рамках нашей организации создан Союз здравоохранения, председателем которого является Аветис Аветисян. Он предлагал, чтобы в этом году организовать конференцию. Название конференции будет «Проблемы и перспективы развития медицинской науки в Республике Арцах». Кроме того, каждый год в сентябре мы организуем международные научные конференции. В этом году будет уже 4-й конференции. Название тоже, наверное, «Прошлое, настоящее и будущее армянское государственности», на которой будут участвовать ученые не только из Армении и Арцаха, но и из-за рубежа. Кроме того, мы продолжаем наши работы касательно развития электронной библиотеки Арцаха. Уже там материалы свыше 1000, и хотим, чтобы в этом году как минимум были 2 или 3 тысячи материалов. И эти материалы мы распространяем в социальных сетях, чтобы те ученые, которые занимаются, и не все знают, что есть такой сайт, где можно ознакомиться с материалами касательно и Армении, и Арцаха, и не только, чтобы они бесплатно скачали и пользовались. Это были новости из объединения молодых ученых и специалистов Арцаха. А наш выпуск завершает информация о погоде. Во вторник, 26 февраля, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью -3, +2, днем 9-14 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.